Чужая мечта. Глава 1. Последний выдох, первый вздох. Казалось бы, жизнь только начала налаживаться. Полгода назад Антон получил диплом, заочно закончил политех. На работе его сразу же повысили, только диплома и ждали, зарплата стала заметно выше. С девушкой еще съехался, они вместе откладывали на отпуск. И вот, наконец-то, состоялась его первая заграничная поездка, первый полет на самолете и первая авиакатастрофа. Он был уверен, что не выживет. Самолет точно падал, в салоне дым, и это не взлет или посадка. Они были в середине полета. При падении с такой высоты нереально выжить. Антон отключился раньше, чем что-то почувствовал. Его либо прямо из салона выкрали инопланетяне, либо у него очень крутой ангел-хранитель. Последнее было бы предпочтительнее, потому что инопланетяне будут опыты ставить, наверное. Это к тому, что Антон отчетливо понимал, что жив. Лицо болит, руке холодно, правая нога чешется, и рядом люди разговаривают. Он лежал молча, будто реально был мертв, потому что открывать глаза было страшно. Пока не видно, где он и с кем, можно подумать, что он проспал самолет. А незнакомая речь рядом, это у соседей телевизор работает. Но через пару мгновений он начал понимать, о чем говорят люди рядом с ним. «Вы мне предлагаете сделать вид, что ваш сын не избил моего внука, вам деньги, последние мозги из головы вынесли, у вашего сына проблемы с агрессией. Отмажете его сейчас, через 5 лет будете уже в зале суда рыдать и говорить, что он хороший мальчик». Антон условно длинную иглу в голову всадили, воспоминания пронеслись перед глазами так быстро, что он в ужасе открыл глаза. Мозг запоздало обрабатывал информацию, выдавая ее короткими порциями. Это голос Хальбе, то есть дедушки. А кричит он на родителей Паба Йону, то есть идиота Йону, который в школе решил доказать свою правоту кулаками и налетел на Хару. И рядом не было Тыюна, который обычно защищал. Картинки сменяли друг друга со страшной скоростью, и Антон не выдержал, обхватил руками голову, пытаясь остановить этот поток воспоминаний, причинявших ему физическую боль. «Харуя!» — раздался совсем рядом голос женщины. «Мой мальчик очнулся!» «Тише вы, петухи крикливые!» Все разом замолчали, но лучше не стало. Воспоминания все еще мелькали перед глазами. «Хару» — это его имя, а женщина рядом — его бабушка. Они родители его отца, живут вместе с ним в Сеуле в Южной Корее. «Лучше бы инопланетяне», — вслух и по-русски сказал он. «Получилось, правда, что-то неразборчивое». «Айгу-у-у», — сдали ужаса в голосе протянула женщина. «Чагия, иди к врачу, бабулин Хару бредит». «Чагия, дорогой дорогая», — так обычно обращаются друг к другу супруги. «Бабулин Хару» — это ласковое обращение. Прежний владелец тела бесился, когда его так называли. Возмущение понятно, потому что это максимально детский вариант, практически, как если бы его называли Антосик. В 25 это уже можно воспринимать с иронией, чем бы бабуля не тешилась, лишь бы кормила вкусно, но для 17-летнего пацана это трагедия, конечно. Он бы тоже в свои 17 бесился, назови его Антосиком. Дед вышел из палаты, а бабушка обвинительно ткнула пальцем в мужчину, рядом с которым стоял Йону. «А вы нам за все заплатите». Мужчина поклонился. «Еще раз простите, мы оплатим все счета». «Счета они оплатят, конечно, оплатят», – ворчала она, подходя ближе к Антону. «Бабулин Хару такой красивый мальчик, а ему столько синяков наставили. Не умеете вы детей воспитывать». Последнее она снова выкрикнула в лицо мужчине, и тот снова поклонился, извиняясь. Йону продолжал стоять и выглядел скорее обиженно, чем виновато. Словно не понимал, что эта вспышка подростковой ярости сулит ему действительно большие проблемы. Это в дорамах можно незаметно избить одноклассника, а в реальном мире повсюду камеры. Антон в ужасе прикрыл глаза. Почему он все это знает? Какие дорамы? Какие одноклассники? Когда он вообще начал понимать корейский? Врач пришел очень быстро. Что происходит? Вам больно? Обратился он к Антону. Болит голова, осторожно выдохнул он. Был странный диссонанс, корейские слова звучали вроде и непривычно, но произносились легко. Врач начал задавать кучу уточняющих вопросов: где болит, как болит, на сколько баллов болит. Антон отвечал словно на автомате, умудрившись в таком состоянии еще и выдать, что голова у него болеть начала из-за того, что он словно вспомнил, кем ему приходятся люди вокруг него. «Вы помните свой адрес?» – внезапно спросил врач. «АМ нет», – неуверенно произнес Антон. Свой прежний адрес-то он помнил, А вот адрес этого тела сам собой в голове не возник. Мы получили результаты анализов. Я посмотрел снимки МРТ, заговорил врач. Сильное сотрясение мозга, отек в затылочной части, судя по всему, частичная амнезия. При сильной травме мозга память может возвращаться рывками. Память, скорее всего, полностью вернется, когда вы приедете домой. Отек – это серьезно, нужно соблюдать осторожность. Но ваша травма не угрожает жизни, все будет хорошо. А лицо? – обеспокоенно спросила бабушка. Ничего не сломано, нет порезов, только ссадины. Это не моя компетенция, но, скорее всего, будет достаточно заживляющего крема, шрамов не останется. Бабушка облегченно вздохнула. У Антона в голове появилось странное ощущение диссонанса. Ей только что сказали, что у внука отек мозга и частичная амнезия, а она радуется тому, что шрамов на лице не останется. Но при этом внутри него самого тоже возникло чувство облегчения от того, что с внешностью все в порядке. Словно отсутствие шрамов на смазливом лице важнее нормального функционирования мозга. Обдумать это получилось не сразу. Сначала врач задавал вопросы и давал указания. Нельзя заниматься спортом, резко вставать и резко садиться, желательно не ездить на скоростных лифтах, не летать на самолете. Последнее указание вызвало дрожь по всему телу. Снова садиться в самолет не хотелось, боязнь летать, очень крутая фобия для практически острова. Конечно, может, само пройдет. Монолог врача прервало появление женщины. Красивая кореянка двигалась очень уверенно, хотя выглядела мило, будто старшеклассница. При ее появлении все еще стоящие в палате Йону заметно стушевался. «Простите», — низко поклонилась женщина, — «я была на операции, не могла сразу приехать. Я, мама Йону». «Вы врач?» — уточнил врач Антона. «Пластический хирург», — спокойно пояснила она, а потом повернулась к Йону, который под взглядом матери даже скукожился. «Кажется, в его семье главный вовсе не отец. Это все твое воспитание», — почти прошипела мама Йону. «Мальчикам нужно больше свободы. Будешь им помыкать. Вырастет маменькин сынок доволен теперь, а ты что стоишь? По земле кататься должен, чтобы тебе судимость не влепили. Ну-ка, поклон. Ну, мам, айщ», замахнулась женщина, «отправлю в деревню, к Чепума. Будешь землю обрабатывать, туда и с судимостью берут. Поклон. Чепума – это бабушка с дедушкой». А ее поклон звучало примерно как «упал, отжался». Йону тут же рухнул в поклон чоль. Это настолько глубокий поклон, что больше похоже на позу молящегося. Его родители тоже поклонились, но уже стоя, достаточно низко. «Прошу простить нас за то, что плохо воспитали сына», — говорила мама Йону. «Мы очень виноваты». Антон даже понимал, почему эта женщина так старательно извиняется и так ругает сына за драку. Дело не только в том, что ей реально стыдно за сына, хотя это и не исключено. Просто скандал навредит ей больше всех в семье. Если она пластический хирург, то сплетни ей не нужны, даже если эти сплетни не касаются ее профессиональных обязанностей. «Вы хотите, чтобы мы не писали заявление?» – тяжело вздохнула бабушка. «Еще раз простите, мама Йону», едва разогнувшись, снова поклонилась. «Я понимаю, что прошу многого, и хочу предложить компромисс. Вы сейчас получите свидетельство, чтобы у вас были доказательства того, что Йону совершил плохой поступок. Я клянусь, что сделаю все, чтобы подобное больше не повторилось. Но, если он хоть чем-то обидит вашего внука, вы сможете наказать его по закону позднее, и я смиренно это приму». Понятно, почему она стала пластическим хирургом, тупая бы медицинский не закончила. Ее предложение звучит вполне здраво. У семьи Хару будут на руках все документы. Они могут написать заявление и позднее, особенно, если Йону снова совершит что-то противоправное. Но при этом пока этот агрессивный подросток обойдется без судебных разбирательств. Пока эти взрослые пытались разрешить конфликтную ситуацию, у Антона появилось немного времени, чтобы осознать произошедшее. Итак, он находился в падающем самолете, осознавая, что не выживет. А потом, раз, и оказался в теле 17-летнего парня по имени Хару. Он живет в Сеуле. Но Антон пока не вспомнил, где именно. У Хару вроде есть родители. Тут его пронзил очередной приступ острой боли, и он сцепил зубы, чтобы не застонать в голос. Да, у него есть родители. Мама много работает, отец, ну, с ним сложнее, дома он бывает нечасто. Еще у Хару есть младший брат, его зовут Хансу, ему всего 10 лет. Воспитанием внуков занимаются бабушка и дедушка, родители отца. А, и еще в доме живет кот, по кличке Куки, как печенька по-английски. И у него есть лучший друг Тэюн, они дружат так давно, что и не помнит момент знакомства, вроде бы это было до того, как они начали ходить и разговаривать. Хару учится в школе, ему 1,5 года до выпуска, что сейчас кажется Антону чуть ли не главной проблемой. Да, его больше пугает возвращение в школу, чем тот факт, что он умер и возродился. Его собственное сознание, сознание Антона, словно поглощало воспоминания прошлого Хару вместе с отдельными убеждениями, вроде того, что ему очень дороги его бабушка с дедушкой, и что он любит своего младшего брата, и презирает отца. Говорит сейчас врачу, который все еще был рядом, что-то писал в своем планшете, Антон ничего не стал бы, разумеется. Ну, хотя бы потому, что фраза «знаете», «я не Хару, я Антон» звучит как пароль для быстрого перемещения в психиатрическую лечебницу. А еще, опыт прочитанных книг про попаданцев советует сначала присмотреться к ситуации. Сейчас это кажется вполне логичным решением. В любом случае, корейский школьник – это лучше, чем смерть в самолете. Он же хотел повидать мир, проникнуться другой культурой. Вот, полное погружение в среду, никакой туризм таких впечатлений не обеспечит. Беспокоила только его девушка. Не сказать, что он так уже безумно и сильно ее любил, хотя всерьез думал о том, что на ней можно жениться. Ну, совместные кредиты, дети, чтобы все как у людей. Если Хару не умер, то и ей так повезло, всему самолету, но где-то на грани сознания было ощущение, что нет, она погибла, так подфартила со второй жизнью только ему. Кроме Кира у него практически никого и нет. Маму он похоронил 2 года назад, рак. С отцом последний раз виделся 4 года назад, даже не уверен, что тот еще жив, с таким-то количеством спиртного в ежедневном меню. Его тетя и кузина, самые близкие люди после мамы, несмотря на близкие отношения, они его гибель переживут, у них есть, ради чего жить и к чему стремиться. Другая родня, ну, она просто есть. Возможно, соберутся на похоронах, кто-то даже всплакнет из-за того, что умер так рано, и 30 нет, но потом все просто заживут своей обычной жизнью. Главное, чтобы квартиру не отобрали у тети, кто ж знал, что завещание нужно так рано писать. Осознание, что его реально беспокоит, кому достанется его квартира, было особенно странным в данный момент времени. Он в этом теле менее часа, а уже абсолютно уверен, что это не галлюцинации, что он реально попаданец и что ему теперь жить как Хару. Глава 2. Немилый, но все же дом. Травма, по словам врача, серьезная, но не опасная для жизни. Сотрясение мозга, небольшой отек в затылочной зоне, синяки и ссадины на голове и теле. Ничего не сломано, даже трещины в черепе нет. Но у Антона были некоторые вопросы по поводу того, что с ним произошло. Технически, для того, чтобы его сознание занесло в это тело, прежнее сознание должно было освободить место. Или нет, Антон поглотил личность Хару, но как он сделал это, даже не заметив. От Хару ведь остались, по сути, воспоминания и чувства, получается. Логичным было бы, если бы реальный Хару умер, а Антон занял его место. Но для смерти у него незначительные травмы. Или же та сила, которая переместила создание Антона в тело Хару, заодно и немного его подлечила. В любом случае, Хару выписали из больницы уже на следующее утро. До такси его везли на каталке, дома рекомендовали постельных режим, на осмотр к врачу через 5 дней. Дома нужно больше пить воды и есть полезную еду. Нельзя резко вставать или ложиться, все нужно делать медленно и осторожно. Но, вообще, ходить он может, просто голова быстро начинает кружиться. Врач сказал, что это пройдет через 2 дня. В такой быстрой выписке нет ничего удивительного, тут не принято держать людей в стационаре неделями. Если не нужен специальный уход, отлеживайся дома. Все больничные счета оплачивали родители Йону. Все с чеками, заверено в больнице, чтобы, если вдруг. В общем, теперь у Хару, похоже, есть личный охранник, потому что, если что-то с ним случится в школе, то виноват будет Йону. Происшествие в школе не было буллингом или чем-то вроде. В некотором роде, Хару сам нарвался, с тем лишь нюансом, что он нарывался на маленький скандальчик, но у кого-то явные проблемы с агрессией, вместо пары оскорблений, Йону побежал бить морду. Хару просто не ожидал подобной реакции, поэтому и не смог агрессивное нападение одноклассника встретить достойно. Всю эту историю стоит начать с того, что семья Хару – бедная. Корея – развитая страна, здесь понятие бедности немного отличается от того, как это понималось на родине Антона. У семьи нам закрыты все базовые потребности, им есть где жить, чем питаться, во что одеваться. Но для Южной Кореи этого недостаточно, чтобы считаться средним классом. У семьи жилье в собственности, они не арендуют квартиру. Но это жилье, маленький частный домик в трущобах. Определение трущобы тоже несколько преувеличено, потому что это просто частный сектор плотной азиатской застройки, а рядом – старые многоквартирные дома. И есть важный нюанс – это район Каннам, с его высотками, особняками и прочими излишествами. Именно из-за этого контраста места жительства семьи Харуи считается малопрестижным. Так сказать, какой город, такие и трущобы. Школа, в которую ходят все дети из бедных кварталов, не предназначена только для них. Вместе с ними, по адресу проживания, это заведение посещают и дети более обеспеченных граждан. Разумеется, в подростковых коллективах заметно классовое разделение. Бедных меньше, но они держатся вместе, богатых больше, они отчаянно пытаются казаться богаче, чем они есть. Нередко богатые детки творят что-то не совсем этичное. Если они нарушают закон, их наказывают, но подростки очень изобретательны, поэтому не все их задумки учителя могут нейтрализовать. Компания девочек посчитала, что будет забавно убедить Тэюна, лучшего друга Хару, что Джоу в него влюблена. Несколько недель она стреляла в его сторону глазками, мило улыбалась, всячески убеждая парня в своем романтическом интересе. Хару ее поведение казалось странным, из-за чего он и поссорился с лучшим другом, тот посчитал, что Хару завидует. У этой истории неожиданный финал. До того, как Джоу успела как-то обидеть Тэюна, жизнь обидела его сильнее, умер его дядя. Вся семья поехала на похороны в соседний город. На следующий день все узнали, что Джоу проиграла спор, ее подружки охотно всем об этом рассказали. И вот тут начинается драма. Йону влюблен в Джоу, о чем догадываются многие в классе. Он начал насмехаться над отсутствующим Тэюном, такой дурашка, поверил, что девушка вроде Джоу обратит на него внимание. Хару стало обидно за друга, и он сказал, что Йону просто завидует, ведь Джоу на такого, как он, даже ради выигрыша в споре не посмотрит. Через секунду Йону налетел на него с кулаками и, получается, это было последним, что произнес реальный Хару. Нелепая смерть во славу дружбы. А еще это не Йону его так ударил. Он повалил Хару на пол и успел ударить буквально пару раз, прежде чем его оттащили, но Хару во время падения от неожиданности очень сильно ударился затылком об пол, что и стало причиной травмы. Из больницы Хару забирал дедушка, а у дома его уже ждал Тэюн. Прежде, чем друг успел налететь на Хару, его остановил грозный голос деда. «Не обнимать, не тормошить, громко не разговаривать». «Знаю», — громким шепотом ответил Тэюн. «Мне бабушка Хару сказала». Где-то на грани сознания у Антона мелькнуло понимание, что он уже даже воспринимает себя, как Хару. «Прости, друг», — Тэюн помог выйти ему из машины, подставляя плечо. «Ты как?» «Честно говоря, я себя чувствовал отлично, пока не сел в машину. Меня впервые в жизни укачало», — честно ответил Хару. «Тошнота не сильная, бежать в ближайшие кусты желания нет, но все равно состояние неприятное». Поддержка со стороны была очень кстати. Тэюн завел его в дом, усадил у стола, сам опустился рядом. Говорил много, но достаточно тихо, как с тяжелобольным. Рассказывал, что очень сожалеет о том, что не поверил ему сразу. Просил прощения за то, что не был рядом, когда Йону на Хару налетел, и еще извинялся за то, что не смог приехать в больницу. На взгляд Хару, все поводы для извинений были глупыми, но таков уж местный менталитет. Сам же он периодически морщился из-за воспоминаний, которые накатывали как-то волнами. Они живут в небольшом домике, но в нем два этажа, четыре крошечные спальни наверху, гостиная и кухня на первом этаже, там же, единственная полноценная ванная. На втором этаже есть туалет, но не хватает напора воды, поэтому пользуются им редко и только для определенных потребностей. Потолки в доме низкие, полы скрипучие, часто бывает очень сыро и холодно. Зимой, в сильные морозы, все ночуют в гостиной на полу, включая обогреватель, так теплее. Впрочем, в сильную жару ночуют тоже в гостиной на полу, потому что кондиционера нет, а вентилятора всего два. Мебели немного, преимущественно она старая, но хорошего качества. В гостиной, например, стоит огромный велюровый диван, такие были в моде лет 20 назад, наверное. Бабуля сшила на него чехол в стиле пичворк, из кусочков старых джинсов. Этот чехол снимали, если ждали гостей, но это происходило редко, так что обычно все сидели на джинсовом диване. Хару как раз на этом диване и будет пока спать. «Почему не у себя?» – удивленно спросил он у бабушки, видя застеленный диван. «Потому что там тебе будет неудобно», – ответила бабушка. Хару сначала вроде не понял, а потом его нагнали воспоминания, и он болезненно поморщился. «Точно, у него в комнате нет кровати, он спит на матрасе на полу. Прошлая кровать развалилась, новую покупать не стали, дорого, а Хару и на матрасе хорошо спится, в его-то возрасте. Неделю поспишь здесь», – добавила бабуля. «Мы постараемся как-нибудь потише тут ходить. Тэюн, помоги на стол накрыть. Я приготовила миекгук. Я же в больнице позавтракал». «В больнице не умеют готовить целебный миекгук», – ответила бабуля. «Миекгук – это суп из водорослей, что звучит не слишком аппетитно. Но память подсказывает, что Хару любил этот суп, так что протестовать было бы странно. Технически, это больше похоже на рагу. Обжаренные кусочки говядины, кусочки водорослей, бульон. К этому блюду, тарелкой риса, на всех, кимчхи, кактуги и косари намуль. Кимчхи, ферментированная капуста, кактуги, дайкон, косари намуль, обжаренные ростки папоротника. Антон, рассматривая все это, чувствовал себя как минимум странно, особенно из-за ростков папоротника, и этим ему теперь питаться, но при этом в животе забурчало и он сглотнул слюну. С точки зрения памяти Хару, тут все очень вкусно. Пришлось довериться воспоминаниям. Он добавил немного риса в суп, перемешал, осторожно отхлебнул необычно, конечно, но вкусно. Да и ростки папоротника ничего, вроде. Все время обеда шло обсуждение Йону. И какой он наглый, и какой невоспитанный, и что с ним явно что-то не так, на людей кидается. Тэюн от школьных приятелей уже знал, что именно Хару сказал перед тем, как Йону на него налетел. Поэтому в оскорблениях одноклассника его сдерживала только невозможность материться при старших. Он припомнил все случаи, когда Йону вел себя просто отвратительно, чем окончательно убедил бабулю, что этот мальчик – ужасный тип. Хару больше молчал. Йону, без сомнения, избалованный мальчишка, но точно не самый ужасный человек даже в их школе. Вспыльчивый – вот его главная проблема. Это не первая его драка, на самом деле. Тэюн, что удивительно, как раз про драки ничего и не говорил, возможно, потому что сам не против показать то, чему научился на занятиях тхэквондо. После обеда Тэюн помог Хару устроиться поудобнее. Принес из комнаты старенький ноутбук, провел к нему сложную схему из нескольких удлинителей, без зарядного устройства этот старичок не работает. Потом Тэюн поспешил домой, а уже через полчаса пришел Хансу. Младший брат Хару влетел в дом с густком энергии и сразу же кинулся обнимать старшего брата, попутно ругая его обидчиков и рассказывая, что без него дома совсем скучно. И вот в этот момент Антон понял, что окончательно попал. Он понимал, что его детство немного похоже на детство Хару. Не в деталях, конечно, а в общем. Он тоже рос в семье, которую считали неблагополучной. Отец пил, мама работала на трех работах, чтобы вытянуть его и брата. Воспитанием детей занимались родители мамы. Положение, пожалуй, было даже хуже, чем у Хару. Хотя бы потому, что отец Антона был постоянно пьян и практически не работал, а у Хару папа исправно отправляет зарплату супруге. Да и к сыновьям относится, наверное, это можно назвать любовью, просто странный, он предпочитает любить их на расстоянии, не участвуя в их жизни. У семьи Антона печальный финал, он в итоге остался один. Бабушка с дедушкой умерли от болезни уже в преклонном возрасте. Мама и тетя были поздними детьми, маму не пощадил рак, но первой была смерть Артема, младшего брата Антона. Ему было 11, он увидел Антона и решил перебежать дорогу водителя, даже винить сложно. Артем практически вылетел ему под колеса, неизвестно, о чем вообще думал. Антон потом долго винил себя в этой смерти, ведь брат в прямом смысле умер у него на руках еще до приезда скорой. Хансу не похож на Артема. Другая раса, другой типаж, даже характер отличаются, но абсолютно та же улыбка. А еще память услужливо подкидывала другие сходства. Любовь к космосу, например. Артем мечтал стать космонавтом, а Хансу хочет разрабатывать ракеты. Сейчас, слушая болтовню Хансу, Антон Хару отчетливо понимал, что вот уже этого пацана он точно бросить не сможет. И очень постарается, чтобы тот вырос, отучился в университете и осуществил свою мечту. А для этого нужны деньги, которых не было что у подростка Антона, что у нынешнего Хару. Впрочем, долго думать об этом не получалось. Его травма, возможно, жизни и не угрожает, но заметно все усложняет. Он очень быстро устает. Вскоре он ушел на диван и уснул сразу же, как закрыл глаза. Ему постоянно что-то снилось. Какая-то мешанина из событий жизни как самого Антона, так и Хру. Тут же, странные сюжеты с погонями и перестрелками, глупые кошмары вроде прогулки голышом перед классом нормально и не отдохнешь. Хру просыпался время от времени, ему ведь врач велел много пить. Пытался посидеть за ноутбуком, но от яркого света болела голова, от звука телевизора, тоже. Поэтому он пил воду, разговаривал с домашними, гладил кота и спал. Кот преимущественно спал рядом. В 10 Хансу закончил домашнее задание и его принудительно отправили в кровать, а бабушка с дедушкой сели на кухне. Дверь, которая отгораживает кухню от гостиной, раздвижная, из тонкого пластика. Ее задача – не давать запахам попасть в жилую зону. Свету она не препятствовала, так что в гостиной был легкий полумрак. Ждали с работы маму. Хру задремал, но проснулся, когда на двери легонько зазвенели колокольчики. Нежный женский голос произнес традиционное «Я дома», отчего в груди разлилось приятное тепло. Хру любит свою маму, всегда был рад ее возвращению, и это чувство никуда не делось после травмы. «Мама Хру пришла», — радостно произнесла бабушка, распахивая двери кухни. Хру интуитивно поежился. Даже для корейского сознания Хру кажется странным, что женщина, которая стала матерью, практически лишается своего имени. Ее называют просто мамой ее старшего ребенка или старшего сына, если первой родилась девочка, в некоторых случаях, мамой того ребенка, о котором сейчас говорят. По сути, Хру не слышит имени своей матери, потому что мамой Хру ее называют даже соседи и немногочисленные подруги. Муж тоже ее по имени не зовет, Чагия, то есть дорогая, чаще вообще Кома, малышка. Хру аккуратно поднялся с дивана, потому что при резких движениях у него все еще кружилась голова, и поприветствовал маму. «Доброй ночи, Хру, ты не спишь?» С особым теплом в голосе произнесла она. «Прости, что я не смогла прийти к тебе в больницу. Дай я обниму своего любимого сыночка». Шуршащие пакеты остались на полу, а мама подошла к Хру. Она была маленького роста, наверное, где-то 1,55 м, ну максимум 7. Рост Хру – 1,81 м. Поэтому, чтобы обнять маму, ему пришлось даже слегка присесть в позе сумоиста. Это была именно привычка прежнего Хру, он подсмотрел это у дедушки и папы. В семье есть шутка, что мужчины семьи нам упорно пытаются загубить свои гены высоких мужчин, беря в жены крайне миниатюрных женщин. Бабушка тоже маленького роста. Супругу, сыну и старшему внуку она едва достает до плеча. От маминых волос пахло жареным мясом, а от одежды освежителем воздуха альпийская свежесть. По пятницам и субботам она после смены на работе идет в ресторан барбекю, подрабатывает там в самые напряженные часы. На входе у всех ресторанов барбекю стоят баллончики с освежителем воздуха, им нужно себя опрыскать, чтобы немного убрать запах. Ресторанчик барбекю совсем рядом, вот запахи и не выветрились еще. «Как ты? Сильно болит?» – участливо спрашивала мама. «Нет», – честно ответил Хру. «Когда резко встаю или сажусь, кружится голова. Ну, и ссадины ноют слегка, но про эту боль даже забыть можно. Обидно, что от громких звуков устаю, ни музыку послушать, ни сериал посмотреть». Мама тихо засмеялась. «И как же ты без этого? Сегодня много спал, завтра придется серьезно задуматься над тем, чем я займусь». Мама улыбнулась. «А можно я нагружу вас работой?» – спросила она. «Эти пакеты с подработкой?» – услышала ее бабуля. «Да», – ответила мама, все еще рассматривая своего сына, удалось оторвать заказ на коробочке. Образец в одном из пакетов, вроде, ничего сложного. В гостиной зажгли свет. Дед начал раскладывать на низком столике будущую работу, а бабуля увела маму на кухню. Есть вкусный суп с большим количеством мяса. В самом Сеуле все еще остались предприятия, здесь не только магазины, кафе и офисы. Чаще всего это швейные цеха, как раз в таком мама и работает с утра и до 5 вечера. Но еще рядом есть производство с конвейерной линией, там делают искусственные цветы. Впоследствии эти цветы попадают на корейские венки, поздравительные или похоронные. А еще есть что-то вроде типографии, тоже с конвейером, там делают коробки, особенно часто, для тортов, печатают различные буклеты. Плакаты иногда берут и необычные заказы, как этот, например, красиво оформленные коробочки, где на каждой крышке будет маленький букетик искусственных цветов, ленточка и открытка. Скорее всего, у какого-то бренда презентации, на таких событиях часто дарят красиво упакованную рекламную продукцию. Если конвейерная лента занята из-за большого числа заказов, типография может отдавать такие заказы доверенным исполнителям, чтобы те за пару дней все сделали у себя дома. Подворачивается такое нечасто, но заработать можно неплохо, поэтому сейчас все и радуются тому, что мама смогла получить заказ. Для Харужи это значит, что завтра они весь день будут с дедом клеить цветы на крышке коробок. Но это не особо пугало, можно поболтать и расспросить деда о некоторых странностях в памяти Хару. Мама даже выглядела уставшей. Она поела, еще раз обняла Хару и отправилась спать. Бабушка с дедушкой ушли следом, так что и Хару снова погрузился в сон. Глава 3. Немного о семье Нам. Хару не особо интересовался историей семьи, что для Антона казалось чем-то крайне странным. Во-первых, они принадлежат к аристократическому роду. Понятно, что в современном мире высокое происхождение твоей родни мало что решает, но от этого история семьи казалась еще более интересной. Как так вышло, что в итоге они оказались здесь? В доме встречались отголоски былой роскоши, и роскоши явно не аристократической. Вроде дивана, на котором сейчас спит Хару, он старый, но когда-то явно был очень дорогим и качественным. На кухне стоит недешевая техника, тоже потрепанная жизнью. А еще у бабули есть кольцо с бриллиантом, обручальное. Она его не носит, но Хару как-то видел его. У дедули и папы есть высшее образование. И если с папой все более-менее понятно, то что насчет дедушки? Он умный, трудолюбивый, а карьеру должен был начинать во время активного экономического роста. Все эти вопросы множились в голове Хару, но прежний владелец тела чаще сбегал в вымышленные книжные миры, чем слушал истории старших. Нынешнее положение собственной семьи прежний Хару объяснял просто. Отец, он страстный любитель покера и игровых автоматов, но покера больше, конечно. Его зависимость не мешает ему вести, казалось бы, обычный образ жизни. Он ходит на работу, общается с людьми, кажется обаятельным мужчиной и хорошим семьянином. Но все это – лишь образ, который видит окружающие. Обычно папа проигрывает те деньги, которые зарабатывает вне своей основной работы. Обычно. Но иногда у него случаются обострения, он влезает в долги и потом семья вынуждена эти долги закрывать. Ирония в том, что в Корее любые азартные игры находятся под запретом для всех жителей страны. Казино в Сеуле есть, и не одно. Но попасть в него можно только с паспортом другой страны. Обладатели корейского гражданства за участие в нелегальных азартных играх могут получить тюремный срок до 3, кажется, лет. Но даже в Корее суровость законов смягчается необязательностью их исполнения. Поэтому азартный человек всегда найдет, где ему поиграть. Папа Хару большую часть времени живет в Инчхане, потому что работает в порту, на приеме рыболовных судов. Это частая практика, когда мужчина живет в каком-нибудь промышленном городе, где зарплаты повыше. Его супруга при этом остается в Сеуле или другом большом городе, чтобы у детей было лучшее образование. Отец работает менеджером в рыбных доках, это прибыльно, но сложно. Рыбу руками он не кидает, сам ее не отбирает, лишь ведет учет всего, что уходит на санитарный контроль и попадает с него на рыбные рынки. Несмотря на то, что папа Хару просто ходит с рабочим планшетом, это все еще доки, там сыро, сумрачно, воняет рыбой, вечно шумно, зимой жутко холодно, летом часто одуряюще жарко. Даже когда папа приезжает домой с работы, сквозь парфюм можно ощутить легкий рыбный запах, который не так-то просто выветрить с кожи и волос. Вся его зарплата переводится на счет жены. Это нормальная практика для Кореи, тут как минимум половина женатых мужчин свою зарплату не видит. Мама сама оплачивает его съемное жилье, переводит деньги на питание и мелкие расходы. На что же он играет? Все просто, в доках можно подзаработать. Все суда с рыбой должны выгружать товар у санитарного контроля. До осмотра ни одна рыбина не может быть продана. После работники доков могут пропускать некоторых закупщиков пораньше, чтобы те выбрали все самые лучшие для своих ресторанов. Таким образом у папы появляются левые деньги, на которые он играет. Он не злодей и даже не дурак, он просто растяпа. Обаятельный, сообразительный, но растяпа. А еще он не особо знает и понимает своих сыновей. Для Хару главным мужчиной был и остается его дедушка, вот уж кто реально занимался его воспитанием. А папа, ну, он пару раз водил его в парк развлечений, и еще на спине катал, когда Хару был маленьким. Острое желание сыграть у папы есть не всегда. Иногда он может год и более жить, аккуратно проигрывая ровно то, что получает от клиентов. А потом что-то перемкнет, он влезает в долги и приползает домой, падает в ноги родителям и супруге, говоря о том, что занял денег у плохих людей. Почему мама все еще от него не ушла? Частично причина та же, что и у всех женщин, состоящих в браке с зависимыми людьми, она просто уже привыкла к этому. Но ей есть чем оправдывать себя. Во-первых, она его любит. Во-вторых, она считает, и в этом, скорее всего, права, что не сможет вытянуть двух сыновей без поддержки бабушки с дедушкой. Ну и, в-третьих, ей особо и ни к кому идти. Мама осиротела еще до брака, родители мужа стали и ее родителями. Семья, в большей степени, это бабушка, дедушка, мама, Самхару и Ханса. Папа, это что-то вроде общей проблемы, с которой приходится мириться. В Корее законы построены так, что крайне сложно отказаться от выплаты долгов члена своей семьи. И это на фоне доступности кредитования, между прочим. При этом у семьи есть, что терять, их дом. Пусть и не идеальный, но это жилье в собственности, что очень ценно для Сеула. Кредитная история распространяется на всю семью, что даже оправдано, если нельзя отказаться от долгов своего супруга, значит, и проблема с деньгами у вас общая. К тому же, у семьи есть и другие крупные траты, больничные счета. У бабули с дедушкой уже наблюдаются проблемы со здоровьем, они не молоды, им нужна хорошая страховка. Где-то полтора года назад мама заработала себе пневмонию, простыв на работе, пришлось долго восстанавливаться. Не сказать, что семья нам так уж плохо живет, тут проблема, скорее, в детях, точнее, в их образовании. Школы-то в Корее бесплатные, но одной школы недостаточно. Система образования построена так, что поступить в университет, не посещая хагвоны, дополнительные занятия, практически невозможно. И университеты уже платные. Обычно для оплаты высшего образования берется студенческий кредит, но с ним у Хару могут возникнуть проблемы. Сейчас в семье все пытаются именно накопить ему на оплату обучения. Например, беря работу на дом, как сейчас, дедуль, спросил Хару. А папа в доке устроился, получается, сразу после моего рождения, они вместе сидели на полу, у низкого столика. У них мини-конвейер на двух человек. Хару приклеивает к коробкам маленький букетик искусственных цветов. Дедушка сверху, бантик. Работа несложная, но скучная. На кухне едва слышно играет музыка, там стоит старенький кассетный магнитофон, который давно используется просто как радио. Это даже ощущается как-то уютно. Да, недовольно вздохнул дед, отвечая на вопрос Хару. Молод он был для детей все же. Когда сложно стало, мигом себе работу подальше от дома нашел. Надеюсь, вы когда-нибудь его простите. Хару немного смущенно улыбнулся. У него не было обиды на отца. Скорее он просто считал его положение в семье чуть выше, чем у Катакуки. Теперь появился еще один повод для пренебрежительного отношения. Получается, его отец сбежал работать вахтами, потому что дома орал его же сын. Видимо, не так он себе представлял супружескую жизнь с красавицей женой. Но через 6 лет родители решили, что им нужен второй ребенок, уточнил Хару. Тогда казалось, что жизнь налаживается. Его повысили, он почти год не играл. Правда, сразу после рождения сына он решил, что это знак судьбы. И вместо того, чтобы провести время с женой и маленьким ребенком, рванул в Инчхан и проиграл там почти все сбережения. Ох, одна надежда на то, что при каждом его проигрыше у Манхи хотя бы уши горят. Хару на секунду даже опешил. Манхи, это имя он слышит не впервые. Дед не то, чтобы постоянно его поминает, но бывает. Вот только все, что Хару знает об этом человеке, так это то, что они с дедом были партнерами. Партнерами в чем, а кто такой Манхи и почему он должен страдать от папиных проигрышей? Дедушка бросил на Хару хитрый взгляд, а потом начал издалека. Ты, возможно, не знаешь, но мы не всегда жили бедно. Это потому, что мои предки были аристократами, уточнил Хару. Дедуля улыбнулся и покачал головой. Эту историю я тебе расскажу как-нибудь потом. Но, если коротко, нет, не поэтому. Во время японской оккупации семья нам не покорилась новому руководству, они участвовали в сопротивлении и, следовательно, лишились всего хорошо, хоть живы остались. Но за участие в сопротивлении полагались льготы. Плюс твой прадедушка был очень умным человеком, он поступил в хороший университет, после хорошо зарабатывал. Хару задумчиво кивнул. Кажется, его ждет долгая предыстория. С твоей прабабушкой он познакомился классическим для того времени способом. Через сваху, продолжил дедушка, они сходили на несколько свиданий, а потом сразу, помолвка и свадьба. Тогда долго ждать было не принято, особенно, когда знакомились через сваху. Твои прабабушка с прадедушкой, пусть и женились по сговору, хорошо жили не так дружно, как я с твоей бабушкой, но хорошо. Была только одна проблема, которую твоя прабабушка скрыла, когда рассказывала о своей семье. Ее отец был страстным игроком и пьяницей, вдобавок, и твоя прабабушка всегда была азартной. Она любила спорить, соревноваться. Получается, зависимость от игр – это наследственное, уточнил Хару. За разговором они продолжали работать, благо, особого умственного напряжения их занятия не требовало. «Да», – ответил дедушка, – «это не именно игровая зависимость. Это азартность и некоторая слабость по отношению к соблазнам, отсутствие силы воли. Мой отец, считая, что я мог унаследовать черты своей матери, воспитывал меня в строгости, чтобы моя воля была сильна. Я злился на него временами. От меня требовали большего, чем от моих ровесников. Сейчас корю себя за то, что не понимал мотивы своего отца и избаловал собственного сына. Если бы он, как и я когда-то, уделял больше времени самосовершенствованию, сейчас смог бы сопротивляться соблазнам». Дедушка замолчал. Хару тоже. Его мысли метались между двумя темами. Первое, действительно ли строгость воспитания может избавить от склонности к пагубной зависимости? Разве не бывает такого, что даже самые волевые люди спиваются? Вторая тема, а есть ли у Хару эта азартность, и в строгости ли воспитывали его? Технически, дедушка до сих пор заставляет его и Хансу вставать рано и делать зарядку. Сейчас Хару получил поблажку из-за травмы, но обычно его утро начинается с 15 минут гимнастики ушу. Низкий уровень семейного достатка тоже не способствует избалованности. Можно ли считать, что у него сильная воля? Ладно, так кто такой Манхи? Напомнил Хару о теме разговора. Это мой деловой партнер, просто ответил дедушка. Когда я закончил университет, то понял, что хочу строить свой бизнес. Мой папа нашел мне партнера, это был отец Манхи. Он был замечательный человек, но не особо-то участвовал в воспитании сына. Оправдывал себя тем, что рано овдовел. Манхи всегда учился в школах с пансионом, дома почти не бывал, собственного отца знал хуже, чем учителей в школе. Но он был умным пареньком. Хорошо закончил школу, затем университет, начал работать у нас. А какой бизнес у вас был? Уточнил Хару. Издательство. Сначала мы были просто типографией, потом начали печатать книги по заказу, а к моменту, когда я женился, начали издавать газету. Затем был первый корейский журнал, больше периодики в общем, мы заметно выросли. Манхи как раз периодикой и занимался, но его отец был несколько разочарован в нем. Манхи был нетерпелив, он как будто не умел думать наперед, действовал до того, как просчитывал последствия своих поступков. Иногда его поспешность была успешной, но случались и крупные проблемы, которые Манхи считал не собственной ошибкой, а просто неудачными обстоятельствами. Хару хмурился, слушая это. Пока что было абсолютно непонятно, к чему вся эта история ведет. Отец Манхи умер рано, от сердечного приступа. Его доля в бизнесе перешла к Манхи как раз в начале очень важных для нашего издательства переговоров. Тут сразу уточню, что такие контракты не заключаются за пару месяцев. Обычно их обсуждение растягивается на годы. Решалась возможность привести в Корею журналы Цон Династ. Это, думаю, тебе знаком только Вагуе. Вагуе, уточнил Хару. Тот пафосный модный журнал, один номер которого стоит дороже моего школьного учебника, дедушка расхохотался. Именно этот. Разумеется, одно издательство не могло обеспечить работу такого мощного журнала, поэтому у нас были партнеры, которые сами же нас и нашли. Сэйюнби – это девушка из богатой семьи, которая только что вернулась из Франции и мечтала стать редактором корейского Вагуе. Ее отец решил, что это может стать удачным вложением денег. А, как инвесторы, понял Хару. Почти. Сначала планировалось, что это будут просто деловые отношения, но в ходе обсуждения и подготовки контрактов стало понятно, что ни один бизнес-контракт не даст таких же гарантий долгой совместной работы, как брак. Теперь Хару удивился, что за средневековые понятия. Сэйюнби была на 2 года старше твоего отца, но это допустимая разница в возрасте, он понравился ей внешне, да и в обществе вести себя умел. Поэтому мы объявили об их помолвке. От неожиданности Хару аж подавился воздухом. что у папы была невеста. Ну, а что ты хочешь? В мире большого бизнеса мало кто может себе позволить жениться по любви. Скажу тебе ужасную правду. У меня с твоей бабушкой тоже был договорной брак, просто другого толка. Она из старой, уважаемой семьи. Они не были богаты, но у них были связи, поэтому я и выбрал ее. То, что мы так хорошо сошлись характерами и полюбили друг друга, большая удача. Да уж, какая у меня семья-то, оказывается. Так, подожди, что тогда мы все делаем здесь, в этом доме и почти без денег? А вот тут в дело вступает Манхи. Он не был женат и всего на 9 лет был старше твоего отца. Он считал, что сам должен жениться на Сэйюнби и бизнес тоже хотел получить себе в единоличное пользование. Наверное, он считал, что моя семья получает слишком многое с этим браком. Хару покачал головой. При этом какая-то часть его сознания все еще думала о том, что у этого тела могла быть другая мама или нет. Крупные контракты всегда стараются скреплять браком, продолжил дедушка. Твой отец знал об этом и был к этому готов, так что все развивалось хорошо. Манхи не смог бы убедить семьюса в том, что их дочь должна выйти за него, а не за твоего отца. Но в какой-то момент времени слишком многое в этих контрактах было завязано на этом браке, он был самым слабым местом всех договоренностей. И что, этот Манхи украл невесту, соблазнил ее? Дедушка покачал головой. А нет, на это он не рассчитывал. Он знал о семье моей мамы, знал ее характер и решил попробовать разрушить помолвку другим способом. Он начал постоянно куда-то возить твоего папу, угощать его алкоголем, приводить на покер. В то время азартные игры еще не запретили, так что это было легально. Хару от удивления приоткрыл рот. Он как бы пристрастил его к игре, в некотором роде, кивнул дедушка. Но, главное, он старательно угощал его алкоголем, подсылал к нему девочек определенного склада характера. Хару хмыкнул. Помолвку расторгли из-за измены, не только, конечно, подорванное доверие, ведь мой единственный наследник меня не слушался, проигрывая за покерным столом просто огромные деньги. Манхи подсуетился, предложил свою кандидатуру, задарил Юнби цветами. В общем, она согласилась выйти за него. А вы что? Обратился Хару к дедушке. А что я? Пожал плечами он. Сына отправил на реабилитацию, да, для игровой зависимости она тоже есть. Самому пришлось покрывать его долги, оплачивать расходы на свадьбу, которая не состоялась. Я не был настолько богат, чтобы оплатить все это из собственных средств, да и отношения с Манхи испортились. Я продал свою долю в бизнесе, погасил долги. Мне нужен был стартовый капитал для нового начала, поэтому я продал дом, которым владел в то время, и купил этот. Я был на 100% уверен, что смогу подняться снова, уже без Манхи. Но первый мой бизнес прогорел из-за его происков. Я снова открыл издательство, в этот раз сразу начал выпускать журнал. Твоя бабушка была редактором, статьи писали знакомые мне люди. А чем был журнал? С улыбкой спросил Хару. Это был практически антагонист того самого Вагуе. Там, мода, достижения, все для современных молодых женщин, которые строят карьеру. У нас что-то вроде того, как выглядели женские журналы изначально, про быт, семью, такой корейский взгляд на женственность. Хару улыбнулся, очень в стиле бабушки. И что, это не пользовалось популярностью? Спросил он. Нет, пользовалось, покачал головой дедушка. Манхи окончательно сбросил с себя маску добряка и потратил немало личного капитала на то, чтобы задавить мое издательство. Мы разорились из-за постоянных проблем. Отменялись поставки сырья, отказывали в съемках, не принимали журнал на продажу, хотя он пользовался популярностью. Вот же дерьмо собачье, не выдержал Хару. Дедушка строго на него посмотрел, пришлось поспешно извиняться и кланяться. Дерьмо собачье, частое ругательство, которое при этом не является нецензурным выражением. Но в Корее даже такие выражения считается неприличным употреблять в присутствии старших. А что было потом? Спросил Хару. Потом я какое-то время работал на других людей. В это время твой папа вроде как избавился от своей зависимости, встретил маму, влюбился в нее до беспамятства. Мы не стали противиться этому браку. Сначала все шло хорошо, потом он сбежал от семейного быта в Инчхан, там опять начал играть, связался с плохими людьми, они даже ко мне на работу приходили, чтобы выбить долги сына. Так, собственно, уже я лишился хорошей работы. Хару оставалось только удивленно качать головой. Да уж, с таким сыном и врагов не нужно. Но другого-то сына у дедушки нет. Дальше часть истории Хару знал. После того случая с крупным проигрышем папа перевелся в другую часть доков. Там большая текучка кадров, так что его приняли на прием улова. Теперь он уже был осторожнее, и крупный проигрыш случился у него всего однажды. Лучшее, что твой отец сделал в своей жизни, это женился на вашей матери и зачал вас, уверенно сказал дедушка. Хару немного пристыженно замолчал. Почему-то он чувствовал себя виноватым, хотя и не должен был, но как-то жалко дедушку. У него ведь в прошлом было достаточно средств, а он оказался здесь из-за непутевого сына. А что Манхи? Где он сейчас? Да там же, ответил дедушка. Со временем издательство выкупил отец Сэйюнби, потому что Манхи не слишком хорош именно в экономических делах, этим занимался я. Но он все еще находится в совете директоров. Сейчас организация выпускает несколько других журналов от Сон Династ. Манхи уже мало что решает в компании, но работает у него двое детей. Жаль, что кармы не существует, вздохнул Хару. Карма существует для тех, кто сам ее вершит. Возможно, я мог бы попытаться уничтожить Манхи, но тогда мне бы пришлось отказаться от сына, а для меня семья все равно важнее денег. Глава 4. Дорога в никуда. Собственного отца Хару увидел только через пару дней. Он зашел в дом с ворохом пакетов, довольный и сияющий, чем даже немного раздражал. Тут же начал что-то говорить Хару, осыпать бабулю комплиментами и сокрушаться о том, что жена работает в такой прекрасный день, буквально созданный для прогулок. В пакетах продукты странные. Хару уже хорошо себя чувствовал, заживает на нем все явно очень быстро, поэтому он покупки и разбирал. Один пакет особых вопросов не вызывал, там креветки, обложенные пакетами со льдом. Это папа на работе выкупил по специальным ценам, а вот остальное. Целый пакет со сняками и дорогие продукты из супермаркета. Лоток с мясом, мраморная говядина, большая коробка с виноградом, шайн мускат, коробка яблок, коробка клубники, какие-то странные овощи, тоже не из дешевых. Судя по всему, папа выиграл в карты накануне и спустил все деньги на еду, которая им не по карману. Шайн мускат, популярный в Корее сорт винограда, любители дорамы к поп-культуре могли его видеть. Крупные ягоды ярко-зеленого цвета на плотной грозди, выглядит будто пластмассовый. Он слаще обычного винограда, ягоды крупные и не имеют косточек. Бабушка уже отчитывала его за покупки, но получалось у нее так себе, потому что папа ее попросту не слушал, крутился вокруг, как радостный щенок, и на все претензии говорил, как сильно ее любит. А у Хару в груди закипала злость. Да, они сейчас не умирают с голода, но есть другая проблема – образование. Хорошо сдать экзамены, не посещая хагвоны, это дополнительные занятия с репетиторами, практически невозможно. На хагвоны денег нет. Мало того, обучение в корейских вузах платное, стоит оно немало. Государство финансирует только 1% самых умных учеников, но там тоже есть свои сложности, ведь ум оценивают по количеству выигранных олимпиад, а на эти разъезды нужны деньги. Итог, Хару и прежде не смог бы сдать экзамены так, чтобы ему хотя бы стипендию выделили, это как скидка к обучению, а уж с подселенцем Антоном встает вопрос о том, сможет ли он вообще хоть на какие-то вопросы ответить. Оплатить ему образование семья не сможет. Учебный кредит тоже под вопросом, потому что оценки у Хару не особо хорошие, а финансовый след семьи странный. На то, чтобы устроиться в жизни и не горбатиться до самой смерти на заводе, нужны деньги, а этот щенок лабрадора накупил деликатесов на сумму, которая бы покрыла 2 месяца оплаты хагвонов. Как тут не злиться? Дедуля молчал, но выглядел тоже не особенно довольным. Когда папа зашел на кухню, ему реально только что виляющего хвоста не хватало, он радостно обратился к Хару. «Нравятся подарки?» «Нет», — честно ответил Хару. «Легко появиться дома раз в 2 недели, как на праздник. А что насчет будущего? Предположим, я с универом уже пролетаю, а Хансу, у него ИК выше 140, он может многого добиться. На что его учить планируете?» Такой отповеди от сына отец явно не ожидал. Он будто споткнулся обо что-то, растерял свое веселье, несуществующий, но практически видимый хвост перестал вертеться пропеллером. Через пару мгновений папа осознал, что это сказал его сын, и поднял на Хару уже крайне недовольный взгляд. «В семье нам традиционные правила воспитания. Хару обращается и к родителям, и к бабушке с дедушкой на «вы». Они с Хансу особо не перечат старшим, помогают по дому, так здесь принято». И ранее Хару не высказывал отцу своего мнения о его поступках. Молчал, потому что вроде как неприлично. Но нынешний Хару, прожив в этой семье несколько дней, проникся такой любовью и признательностью к ним, что молчать уже не мог. Из-за одного растяпы страдает вся семья. «С каких это пор ты можешь такое отцу говорить?» – возмутился папа. «Да вот понял, что кроме меня некому. Где покупали все это?» Чеки остались, и Хару зарылся в пакеты, в надежде увидеть чек местного супермаркета. Нет, все куплено в Инчхане, и с такими пакетами он бы в общественный транспорт не полез. Еще и на такси приехал, подытожил Хару, рассматривая чек из магазина. Об отце уже не думал, его мысли занимало другое. Если на автобусе смотаться в Инчхан и обратно, не прокиснет ли мясо по дороге и оправдает ли это себя? Можно на автобусе до нужной станции метро, потом до аэропорта, там снова автобус, сумма выходит приличная, на самом деле. Да и послать некого, Хару еще нельзя, он от сильного толчка может сознание лишиться, потому что мозгу в черепушке тесно из-за отека. Хансу маленький, бабушка с дедушкой старенькие. Да ты, возмутился отец, но его остановил дед. Правильно Хару говорит, накупил еды, будто это что-то изменит. Мы с голоду не помираем, у нас другие проблемы, о которых ты, по всей видимости, даже не знаешь. На такси из Инчхана с ума сошел. Хару перебранку уже не слушал. Осознав, что вернуть дорогие продукты не получится, он складывал их в холодильник. Бабуля тоже проверила покупки и уже подсчитывала, сколько мешков риса на эти деньги можно было бы купить. Из-за этих покупок Хару снова погрузился в невеселые мысли. В его прошлой жизни социальные лифты работали лучше, чем в Корее. Тут же у него единственный капитал – это внешность, и то непонятно, как ее использовать. Он же не девчонка, чтобы удачно замуж выскочить. Из невеселых мыслей его выдернул процесс раскулачивания. В ходе перепалки дед выяснил, что деньги у отца еще остались, поэтому умело его обезвредил, а бабуля проверила карманы. Было видно, что делают они это не впервые. «Хоть жене на цветы оставьте», — взмолился папа. «Чтобы она тебя этим букетом отхлестала», — едко поинтересовалась бабуля, пересчитывая купюры. «Цветы жене лучше бы нормального мужа ей купил, раз сам не можешь таким быть. Надо было тебя пороть в детстве». Вид у папы был, ну чисто обиженный ребенок. Хару стало еще неприятнее. Потрясающе, его отец еще и крайне инфантилен. Тяжело вздохнув, Хару пошел на диван, от всех этих криков и волнений разболелась голова. С его места было виден стол с горой ярких пакетов, какие-то чипсы, мармеладки, печенье. Ничего не хотелось, не просто из-за злости на отца, а в принципе. Пищевые привычки у Хару правильные до зубовного скрежета, и скрежетать будут здоровые зубы парня, который любит суп из водорослей, чипсы из листов нори и рисовые клёцки в мёду на десерт. Из магазинных сладостей и условного фастфуда есть только два любимых наименования. Кальмары в сладковатом соусе, запечённые на гриле, дорого, но безумно вкусно. И мороженое со вкусом бобовой пасты. Хару уже понял, что то, что ему нравилось в прошлой жизни, нравилось другому телу, а этому газировка кажется химозной, а чипсы – слишком солеными. Он знает, потому что мама на выходных решила порадовать болеющего сына и предложила купить что-нибудь в супермаркете. Он выбрал знакомые продукты ради эксперимента, и эксперимент оказался провальным. Мама, когда Хару это выбрал, даже удивилась, и купила ему заодно то, к чему он уже привык, те самые чипсы из водорослей и мороженое. Сейчас, рассматривая подарки отца, он понял, что тот еще и вообще не знает собственных сыновей. Что для Хару, что для Хансу все эти яркие упаковки только что в школу отнести, перед одноклассниками понтануться. Газировку, купленную в воскресенье, они допивали всей семьей, а чипсы все еще лежали недоеденными на кухне. А нори и мороженое умяли за милую душу. Папа мимо него практически прошмыгнул, словно это Хару тут рассерженный отец раздолбая сына. Обулся в коридоре и вышел из дома, хотя только что пришел. «Куда это он?» – спросил Хару у бабушки, когда она присела на край дивана. Стыдно ему. Пошел встречать маму Хару. «Еще даже Хансу из школы не пришел», – напомнил Хару. «Именно», – улыбнулась бабушка. «Вот, я тебе яблоко почистила. Виноград, скорее всего, сладкий слишком. Клубнику вечером вместе есть будем». «Спасибо», — поблагодарил Хару. «Яблоко чуть кисловатое, но так даже лучше, совсем как он нынешний любит, и хрустит вкусно». Бабуля ушла на кухню готовить ужин, дедушка тоже пошел к выходу из дома, а Хару, доев яблоко, растянулся на диване. Он как-то легко принял тот факт, что это теперь его новое тело. Это даже его удивляет, не сожаление о прошлой жизни, ни печали, ни паники из-за невероятности произошедшего. Просто, ну, окей, я теперь, нам хару, будем жить. Гораздо больше беспокойств вызывало будущее. Если он теперь нам хару, то у него не лучшие перспективы. Хару учился средне, не троечник, но просто получать баллы чуть выше среднего в корейской школе, это путь в никуда. Тут рейтинговая система. Если не входишь в десятку лучших учеников своей школы, в хороший вуз уже не поступишь. Добавить к этому еще и то, что Хару как бы попаданец. Воспоминания о людях и событиях накатывают внезапными волнами, его наверняка ждет очередной приступ головной боли, когда он вернется в школу. Но, главное, он не помнит школьную программу. Тэюн принес ему домашку по математике, и Хару не смог вспомнить, как это решается. Ему пришлось искать информацию в интернете, да и то разобрался не сразу. Реально ли все вспомнить, если экзамены через полтора года, а выучить с нуля? Понятно, что при наличии времени и доступа к репетиторам хотя бы по самым сложным предметам, можно все выучить. Но есть ли это у Хару? Вряд ли.